Другой. «Билл, вы чего там с Ли застряли?» — крикнула названному брату Лаира. Ее насторожило долгое молчание маленькой разведывательной команды, высланной в авангард. «Мы нашли кое-что требующее внимания!» — раздался крик издалека. «Идите сюда!» Ребята поспешили на голоса, но не теряя при этом мер предосторожности. Подошедшие увидели своих разведчиков, склонившихся над скелетом, облаченным в какие-то доспехи или защитный скафандр. Рядом лежала рука, принадлежащая когда-то найденному, с оружием незнакомой формы. Билл как раз пытался отделить кисть в защитной перчатке от рукояти со спусковым механизмом. «Брось!» Лаира не успела, а счастливый здоровяк уже держал в руках малый штурмовой разгонник. «Ты вокруг все осмотрел?» Вокруг были заметны следы очень давно произошедшей трагедии. Истерзанные стены и отверстия в полупрозрачном потолке их переходного путевого рукава явно свидетельствовали об этом. Было ясно, что человек отстреливался до последнего заряда, но вокруг, кроме него, никого больше обнаружено не было. «Кретины!» — лаконично заметила Варвара. «А если бы это была подготовлена засада? Вы двое не думали о таком развитии событий?» Разведчики молчали, потупив в пол свои взоры и концентрируясь на носках ботинок. Вся команда сделала им по замечанию, после чего последовала дисквалификация и направление в замыкающую группу. Их место заняли Варвара и Игнат. Они недавно истратили последние запасы продовольствия, прихваченного из учебного центра, и уже ощутимо испытывали чувство голода. Любителей поесть оказалось много, и продуктов из рациона экспедиционного пайка, прихваченного Варварой, хватило только на неделю их скитаний вместо месяца. Поэтому главная задача, стоящая перед всеми, — это поиск чего-нибудь съестного. Обшарив тело погибшего, с него были сняты доспехи и разделены между участниками. Игнат надел что-то похожее на жилет с вставленными в него защитными бронепластинами. Нож перешел в пользование Вари. Договорились, что так будет экипироваться разведчики. Найденный в отделении разгрузки паек приготовили и, разделив на всех, съели. Благо, что нужно было всего-навсего раскрыть его и привести в действие смешивание составных добавок, выдернув перемыкающий отделы клапан. И снова только нескончаемые коридоры и переходы между ними. Но панического настроения не наблюдалось, и долгий путь продолжался. Группа вышла в очередной терминал, похожий на тот, в котором они оказались, следуя по магистрали в начале своего путешествия. «Лаира!» — подбежал запыхавшийся Игнат. «Там одна ветвь магистрали, только не такая большая, осветилась нормальным освещением, не аварийным, а полноценным», — выдохнул он. «Показывай». Девушка была краткой, как и всегда, в ответственные моменты. Они, сильно спеша, пробрались к платформе и по переходному каналу вышли к крытой площадке с небольшим тамбуром, выход из которого пристыковывался к небольшому переходу, ведущему к своеобразному перрону, мимо которого пролегала светящаяся магистраль. Уже ступив на него, Алиша резко остановилась и, схватив за рукав комбинезона Лаиру, коротко сказала всего несколько фраз: «Верни всех, тут опасность». Лаира доверяла чутью своей подруги и быстро скомандовала отход. Ее послушались и в полном недоумении бросились назад в тамбур. Отход прикрывал Саид, вооруженный арбалетом, который он умыкнул с базы, и Варя с ножом. Встав рядом со входом, они пропускали мимо себя кадетов, пристально вглядываясь в окружающее пространство. Как назло, этот участок перехода не был закрыт защитной полупрозрачной полусферой. Алиша бежала вслед за Изума и, уже почти миновав двойку прикрытия, получила скользящий удар в район плеча. Сильнейшая боль буквально парализовала ее. Теряя сознание, она увидела разодранный комбинезон и рваную рану под ним. Чьи-то руки подхватили ее и унесли вглубь помещения, зажимая открытую рану. Саид, не целясь, выпустил болт с наконечником, покрытым крионитом, и отпрянул назад, пытаясь закрыться от слишком длинных рук нападающего. Варвара, совершенно не отдавая себе отчета в действиях, полосовала коленком ножа наотмашь направо и налево, нисколько не заботясь о достижении цели. Створки не поддавались. Длинные, нереально длинные руки с пальцами, которые заканчивались длинными и острыми когтями, проникли внутрь тамбура, а нога, вклинена нападавшим существом, между створок не давала их сомкнуть. «Назад! За вторую дверь!» — успела крикнуть Варя и бросилась в спасительном направлении. Билл встретил наступающего монстра ударом своего кулака, совершенно бесцельно, но на несколько секунд это его задержало. Однако выброшенная вперед конечность с вооружением из когтей задела спину Вари, оставив на ней 4 глубокие борозды, а Билл получил удар в грудь, отлетев пока еще открытые створки последнего препятствия. Тут все уже занялись сдерживанием монстра в тамбуре. Саид успел выстрелить в цель еще один раз, но без особого успеха. Оставалась маленькая щель между сомкнутых всеобщими усилиями створок, но она неумолимо разрасталась под действием силы напавшего чудовища. Уже чувствовалось его дыхание и ярость в черных глазах с желтым обрамлением вокруг зрачков. Внезапно все замерло, а дальнейшие события заставили абсолютно всех прилипнуть к дверям и верхней половине сферы, чтобы увидеть происходящее. Там, где была освещенная магистраль, остановился зализанный с двух противоположных концов транспорт. Когда открылась створка шлюза, задвинувшись немного внутрь в сторону, из них выскочили 2 огромных черных ксеноморфа. Испустив непонятные клокочущие звуки и глянув назад в проем, из которого появились, они стремительно бросились на атаковавшего группу ребят-монстра. Шерсть у них стояла дыбом, но по мере приближения к своей цели она трансформировалась в абсолютно гладкую поверхность, которая, как черный матовый гель, обволакивала все их тело. Они не рычали и не издавали ненужных в схватке посторонних звуков. Раскрыв пасти, в которых образовались ряды острейших зубов, ксеноморфы атаковали. Чудовище, отдаленно напоминавшее человека, быстро развернулась к новой и более серьезной опасности, издав гортанный звук. Откуда-то сверху на площадку рядом с тамбуром спрыгнули еще 5 подобных существ, и, сбившись в кучу, заняли оборону. Ксеноморфы, покачивая своими мощными хвостами с пучками острейших игл на концах, петляя, приближались. Лаира указала замершим товарищам по несчастью на выход из остановившегося транспорта. Все обратили внимание на направление, указанное подругой. Из открытой двери шлюза вышел человек, во всяком случае так показалось наблюдающим. Но он не спеша подошел к своим питомцам и занял позицию в арьергарде, вытащив странный кинжал, который мерцал своими кромками даже при свете. Странный человек был покрыт не менее странными черными татуировками, которые двигались по его коже, как змеи. 2 группы замерли друг напротив друга, не решаясь атаковать первыми. Наступила пауза. 6 против 3.